Из всех товаров купи только одного его, ибо это самый лучший товар. Доверься маленькому, он видит, а Зарсив добр, красив и умен. Он благословен и будет благословением дому. Послушайся разумного совета». «Не слушайся дурного совета, а послушайся дельного!» — воскликнул тотчас другой карлик. «А как может дать дельный совет этот сморчок, если в нем самом дельного и путного столько же, сколько в пустом орехе? У него нет в мире ни веса, ни положения, и он как пробка всегда торчит на поверхности, этот пустомеля и попрыгун. Так как же он может дать полноценный совет? Как же он может судить о делах мира, о товарах, людях и о товаре в виде людей? «Ах, ты напыщенный дурак! Болван ты болваном!» — закричал Бесс М. Хэп. И от злости его гномье лицо сморщило сотнями складок. «Как ты берешься о чем-то судить? И как можешь ты дать маломальски дельный совет, гнусный отступник? Ты промотал карличью мудрость, отрекшись от своей неполномерной стати. Ты женился на долговязой, произвел на свет длинных, как жерди детей, Эсези и Эбеги, и строишь из себя важную особу. Но все равно ты остался карликом, и даже не живой камень выше тебя. Зато глупость твоя полноразмерна, и ничего не стоит твои суждения о товарах и людях, и о товаре в виде людей». Трудно представить себе, как взбесили Дуду эти упреки, и в какую ярость привела его такая характеристика его умственных способностей. Лицо его позеленело, крыша верхней губы задрожала, и он разразился ядовитыми речами о ветренности, о неполноценности боголюба, на которые тот незамедлительно отвечал ехидными замечаниями, о напыщенности, из-за которой утрачивается всякая тонкость ума. Так ссорились и бронились эти человечки, уперев руки в колени по обе стороны от Иосифа. Иногда в пылу спора они обегали его, словно дерево, которое отделяло и защищало их друг от друга. И все собравшиеся, и египтяне, и измаильтяне, в том числе и управляющие, от души смеялись над этой междоусобицей, разыгравшейся у их ног. Но вдруг все прекратилось. Потифар. С улицы издалека и нарастая донесся шум, цокот копыт, грохот колес, топот семенящих человеческих ног, а также разноголосые призывы к вниманию. Все это приблизилось с большой скоростью, было уже у ворот. «Ну вот», — сказал Монткау, — «господин, а порядок в столовой? Великая Тиванская Троица, я истратил время на сущие пустяки, тише, слуги! Не то отведайте ремня, Хамат, ты закончишь торговлю, а я пойду с хозяином в дом. Возьми эти товары по сходной цене. Будь здоров, старик. Приходи к нашему дому снова лет через 5 или через 7». И он поспешно повернулся. Сторожа кирпичной скамьи что-то кричали во двор. Со всех сторон сбежали слуги, желавшие упасть ниц при въезде своего повелителя. И вот уже загремела повозка, и топот рысаков гулко отдался в каменной арке. Ворота въезжали Петепра, впереди, задыхаясь, бежали скороходы, предостерегшие прохожих, сбоку и сзади тоже задыхаясь скороходы с опахалами. Пара лоснящихся в красной сбруе, украшенных страусовыми перьями, резвых на вид гнедых, была запряжена в маленькую двуколку, изящный экипаж со слегка изогнутыми поручнями, в котором можно было стоять лишь вдвоем с возничим. Но возничий стоял без дела, присутствуя, видимо, только почета ради, ибо друг фараона правил сам. По лицу и по наряду того, кто держал вожжи и бич, видно было, что хозяин именно он. Это, как в общих чертах разглядел Иосиф, был чрезвычайно большой и толстый человек с маленьким ртом. Но внимание Иосифа было занято главным образом переливавшимися на солнце цветными камнями на спицах повозки, игрой красочно кружащихся отблесков, которые Иосиф охотно позабавил бы маленького Вениамина, и которые, хотя и без того мелькания, повторялось во внешности самого Петепра, а именно на его прекрасном воротнике, подлинном произведении искусства, состоявшем из множества продолговатых, скрепленных в ряды узкими сторонами финифтевых и самоцветных пластинок всех оттенков, что также полыхали всеми цветами радуги на том ярком свету, которым залил и всю Уазет, и это место, достигший своей вершины Бог. Ребра скороходов так и ходили,